его интенцию принимаем. А Белинский выбирает то, что ему по его идеологическим соображениям лучше, удобнее, выбирает, и тем самым идет против автора. То же самое с Татьяной. Он Пушкин изображает свет, светские нравы. Где там супружеская верность? Предрассудок под названием супружеская верность. Его там нет. А Белинский его вводит. Потому что по идеологическим соображениям это его устраивает. И, конечно, он видит в Пушкине классовое самосознание. Классовые черты в его самосознании. То есть Пушкин для него помещик, который при всем, так сказать, высоком гуманизме помещиком быть не перестает. И вот тут уже предпосылка дальнейшего движения, дальнейшего развития этой революционно-демократической критики и ее отношения к Пушкину. Уже Герцен несколько форсирует. Да, кстати сказать, тут видно, что, почему значителен этот роман. Потому что в нем выражается критическое отношение к русскому, современному русскому обществу. В нем выражается критическое отношение к современному русскому обществу. Показано, что основу его бытия составляет конфликт между общественными нормами и потребностями человеческой природы. Как эти потребности человеческой природы подавляются, искажаются и так далее. Герцен это все форсирует. Ну и понятно, он пишет, тем более на немецком даже языке, в 51 году за границей, никто его не контролирует, это бесцензурная печать, он то же самое может высказать в гораздо более сильных выражениях. И вообще саму мысль может форсировать. Что он и делает? Значит, он несколько расширяет представление о среде, которая определяет жизнь и психологию Онегина. Тут входит такая коллизия, как отрыв интеллигенции от народной почвы. Европеизированная культура, внедренная в Россию, в русскую жизнь Петром Великим, привела к тому, что интеллигенция и народ разошлись. Европеизированная культура интеллигенции – это одно, патриархальная культура народа, традиционная – это другое. Это значит, две нации в одной. И значит, в результате вот этот оторванный от почвы интеллигент, лишенный опоры национальной, он оказывается в положении раба. При том, что его воспитали там в традициях европейской культуры, ему привили все потребности, стремления, навыки современного человека, цивилизованного человека, и сказали, будь рабом, немым, безгласным, послушным, молчи, подчиняйся, терпи любое хамство. А как ему это все выдержать? То есть над ним, собственно говоря, жизнь поиздевалась. Может только над ним издеваться. И вот, значит, это звучит у Герцена теперь. То есть мотивы Белинского усилены, так же, как усилено и рассуждение о том, что Пушкин помещик. В нем уже увиден не только помещик, а имперский шовинист. Герцен видит в нем это. И, значит, конечно, да, странную податливость в отношениях с правительством. Странную податность. Тут даже такой какой-то намек. Не просто конформист. А спасибо, если не стукач. Дальше следующий шаг делает Добролюбов. Что такое Обломов вообще? Кто такой Обломов? Вернее, кто такой Онегин? Онегин — это идеализированный Обломов. Вот основная мысль.